20 октября 1980 года я обратился с большим открытым письмом к президенту Академии наук СССР, академику Александрову. В письме затронут ряд общих и более частных тем. В этом письме я прошу Александрова и в его лице президиум о помощи в деле Лизы. Ответа я не получил. Летом 80-го года и зимой 80-81-го года Люся со своей стороны обращалась с просьбой о поддержке к различным общественным и государственным деятелям Запада. Я написал тогда же свое первое письмо канцлеру ФРГ Шмидту. 3 февраля 81-го года я послал большие и подробные письма с настоятельной просьбой о помощи Якову Борисовичу Зельдовичу и Юлию Борисовичу Харитону. Я считал и считаю, что я в особенности имел моральное право рассчитывать на их помощь в силу нашей более чем 20-летней совместной напряженной работы, а в случае Якова Борисовича Зельдовича и в силу личных дружеских отношений в деле, которое было столь трагичным, ключевым для меня. Я писал им об этом, подчеркивая, что я прошу у них помощи именно в деле о выезде Лизы и ни в каком другом. Я не получил никакого ответа от Харитона. Устно мне были переданы его слова, что ответ Якова Борисовича является и его ответом. От Зельдовича же я получил письмо, о котором уже упоминал в первой части книги. Яков Борисович писал, что не может выполнить мою просьбу из-за неустойчивости его положения, которое проявляется в том, что его не пускают за границу дальше Венгрии. Лиза послала свое заявление в АВИР 20 ноября 1979 года. Через полтора года, в мае 81-го, ее вызвали в АВИР и сообщили об отказе. Отказ сообщал сам начальник областного АВИРа, полковник Романенков, в присутствии заместителей и секретарей, и еще двух людей, явно из КГБ. Причина отказа, названная Романенковым, недостаточная мотивация воссоединения. К этому времени у Лизы, кроме вполне достаточного по формальным требованиям АВИРа вызова от Тома Фейгин, был и вызов от Алеши ей как невесте. Присутствовавший гэбист обратился к Лизе с предложением написать отказ от дальнейших попыток выехать из СССР. Он многозначительно добавил: «Так и нам, и вам будет спокойней». Предложение это было беспрецедентным и совершенно противоправным. Это был шантаж. Оно также раскрывало моральную и юридическую слабость позиции властей. Лиза решительно отказалась. Смысл фразы «вам будет спокойней» вскоре стал выявляться. Через несколько дней Лизу дважды вызывали на допросы формально по делу Феликса Сереброва, одного из арестованных членов комиссии по использованию психиатрии в политических целях и хельсинской группы, а фактически, чтобы угрожать ей и запугивать. Допросы происходили в очень грубой форме, с криком, чего Лиза совершенно не выносит, и угрозами как ареста, так и физической расправы. Так один из следователей угрожал выкинуть ее в окно. После получения Лизой Алексеевой необоснованного отказа и угроз, я решил еще раз обратиться к Брежневу, на этот раз с подробным письмом, отослано 26 мая. В письме я вновь рассказал о деле Лизы, привел аргументы, показывающие необоснованность отказа ей. В заключение я писал: «Я обращаюсь к вам, как к председателю Президиума Верховного Совета СССР, чья подпись стоит под заключительным актом совещания в Хельсинки и другими важнейшими документами, и как к человеку, лично знающему меня с 1958 года». Я, возможно, ошибся, надо с 59-го, а может, наоборот. Ошибка в первой части воспоминаний. «У вас, я уверен, нет оснований сомневаться в моей субъективной честности и искренности. Я готов нести личную ответственность за свою общественную и публицистическую деятельность в соответствии с законами государства. Но то, что происходит со мной и вокруг меня, бессудная высылка, круглосуточный надзор и изоляция, кража личных и научных записей органами КГБ, В особенности же недостойным является использование КГБ судьбы моей невестки для мести и давления на меня. Это неприкрытое заложничество, и настоящим письмом я ставлю вас об этом в известность. Недопустимость заложничества неоднократно провозглашалась представителями СССР. Отпустив Лизу, власти подтвердили бы этим свои заверения. Я убежден, что разрешение Алексеевой на выезд из СССР не только прекратит многолетние страдания разлученных любящих, но и будет актом справедливости, способствующим авторитету СССР. Я обращаюсь также с просьбой помочь в деле выезда Алексеевой главам ряда иностранных государств. С уважением. Подпись. Никакого ответа на это письмо, как и на телеграмму в 80-м году, не было. Тогда же, в мае или июне 81-го года, я сказал Люсе: «Мне кажется, что исчерпаны все средства, кроме голодовки». Она, в принципе, со мной согласилась. Между тем, вскоре удалось завершить дело, которое, хотя и не решало само по себе проблемы Лизиного выезда, но имело очень большое косвенное значение, в особенности моральное, как подтверждение верности Алёши и Лизы, их любви. 14 июня в штате Монтана, в северо-западной части США, Алёша в суде города Бют вступил с Лизой в заочный брак. В Соединенных Штатах есть несколько штатов, законодательство в которых допускает заочное бракосочетание. Один из них, расположенный в северо-западной части страны, штат Монтана. На церемонии, состоявшейся в торжественной обстановке в городском суде города Бют, невесту представлял Эд Клайн, большой друг нашей семьи. Это о нем я писал выше, как о создателе вместе с Чалидзе «Хроники пресс». Эд имел заверенную доверенность от Лизы. Получение ее и доставка представили большие трудности. Вдобавок мы не знали, что в США, как и в большинстве стран, но не в СССР, при вступлении в брак требуются справки об отсутствии венерических заболеваний. Во время церемонии Алёша и Эд обменялись кольцами, оба очень волновались. Официальные лица и пресса в СССР утверждают, что заочный брак в СССР не имеет законной силы. Один из иностранных корреспондентов, узнав о заочном браке Лизы и Алёши, позвонил в Авер и спросил о том, как это повлияет на выезд Алексеевой. Он, конечно, сделал это зря. Ответ был автоматически отрицательным, а звонок и публикация как-то его легализовали. Между тем, в Советском кодексе о браке написано, что заочный брак, заключенный в какой-либо стране в соответствии с ее законами, признается законным в СССР. Правда, мы сами об этой статье закона узнали уже после голодовки, когда вопрос был уже разрешен. Практически, конечно, КГБ бы с законом считаться не стал, даже если бы мы и указывали на этот аргумент в дополнение к другим, тоже юридически достаточным. Родители Лизы Алексеевой, узнав о том, что Лиза и Алёша вступили в заочный брак, переменили свою точку зрения на Лизин отъезд. Для них подтверждение Алёши, его верности Лизе, имело большое значение. Отец Лизы, Константин Александрович Алексеев, написал летом 81 года письмо Брежневу, в котором он просил отпустить его дочь. К сожалению, мы об этом тогда не знали. КГБ же, безусловно, зная о письме отца, до самых последних дней, до окончательного решения, продолжал ссылаться на прежнюю позицию родителей. В частности, об этом писалось в статье в «Известиях», опубликованной уже 4 декабря 81 года. В сентябре 81 года в Москве состоялась большая международная конференция по управляемому термоядерному синтезу. Я послал письмо многим иностранным участникам конференции с просьбой о поддержке в деле Лизы. Однако большинство из тех, кому я писал, на конференцию не приехали, поддерживая политику бойкота. К сожалению, я не послал письмо председателю Европейского физического общества профессору Энгельману, который вместе с Велиховым был сопредседателем конференции. Мне кажется, что я предполагал отправить ему письмо, но в обычной суете перед отъездом Люси в Москву этого не сделал. Как мне передали, профессор Энгельман 2 дня отказывался открывать конференцию, требуя присутствия на ней Сахарова, одного из пионеров ее темы, еврея-отказника доктора Альперта, специалиста по ионосфере. Потом какими-то ложными аргументами Вильхову удалось его уговорить. О деле Лизы Энгельман, по-видимому, не знал и ничего поэтому о нем Вильхову не говорил. Кроме иностранных участников, я также послал письма советским участникам, академикам Капице и Кадамцеву, и еще одно уже упомянутое письмо Вильхову. Ни один из них никак не реагировал на мои письма. В сентябре 1981 года мы узнали, что в ноябре Брежнев поедет в ФРГ для важных переговоров с канцлером Гельмутом Шмидтом и другими высшими руководителями ФРГ. К этому времени мы уже окончательно пришли к мысли, что никакого другого способа добиться выезда Лизы к мужу, кроме голодовки, реально не существует. Дальнейший ход событий только подтвердил это. Поездка Брежнева за рубеж создавала психологические и политические условия, при которых голодовка имела наибольшие шансы на успех. Нам обоим было ясно, что такой случай больше может не повториться. Очень существенно было также, что наши предыдущие двухлетние усилия, письма, документы и обращения, тоже не только показали свою недостаточность, но и сделали Лизино дело достаточно широко известным. Наше решение о голодовке в этих условиях не выглядело как сумасбродство и понималось очень многими, не всеми, конечно, как вынужденное и единственно возможное. Первоначально мы обсуждали с Люсей решение о голодовке письменно, с записками. Мы не хотели, чтобы это обсуждение сразу стало известно КГБ в нашей прослушиваемой квартире. Нам не пришлось обсуждать очень долго. Решение было нашим общим, основанным на глубоком понимании каждом моральной и фактической неизбежности избранного пути. Конечно, ни о каком давлении, прямом или косвенном, одного из нас на другого не могло быть и речи. Это внутреннее единство, близость, потом очень поддерживали нас на всем протяжении голодовки. И в те дни, когда мы были вместе в квартире, и в последние решающие ее дни, когда нас насильно разделили при госпитализации. Приняв же окончательное решение, мы уже не считали нужным его скрывать. Наоборот, нам казалось, что мы даем КГБ шанс выйти из этой игры без шума и скандала и потери лица, потихоньку отпустив Лизу. Не наша вина, что они этим не воспользовались. В первой половине октября мы подготовили и разослали множество писем и документов, в которых просили о поддержке наших требований, в том числе мое письмо, фактически второе, канцлеру ФРГ Шмидту, и разосланное во много адресов и потом широко опубликованное письмо иностранным коллегам. Люси и я написали трудные для нас письма Руфе Григорьевне и детям, сообщая о нашем решении. Конечно, мы понимали, как им будет мучительно, тяжело, гораздо труднее, чем нам. Но мы рассчитывали, что они, и в первую очередь Алёша, правильно нас поймут, рассчитывали на духовную близость, созданную всей жизнью. Не меньше мужества и понимания требовалось от Лизы. К счастью, мы не ошиблись. Не имея во время голодовки никакой непосредственной связи с нами, они не только не допустили действий, которые могли бы помешать успеху, но и сумели сделать гораздо больше, чем мы могли предполагать. Я об этом подробнее пишу дальше. Я подготовил также телеграммы Брежневу и Александрову, в которых сообщал о голодовке, но пока, по просьбе Люси, медлил с их отправкой. Это был тот шаг, после которого отступление уже не могло быть. Со всем этим Люся уехала в Москву. Она также взяла с собой тетради с рукописями воспоминаний. Я много написал заново после кражи сумки, с новыми тетрадями дневников, документами и так далее. Я не хотел, чтобы все это досталось КГБ. Через неделю от нее пришла телеграмма: «Встречай обязательно носильщиком, везу в воду аккумулятор». Вода, о которой шла речь в телеграмме, это щелочная минеральная вода Боржоми, которую мы пили во время голодовки, начиная с третьего дня, в дополнение к простой воде. В Горьком подходящую нам воду достать было невозможно, в Москве тоже непросто, но по Люсиной просьбе Юра Шиханович достал, любимое советское слово, 100 бутылок. К слову, большая часть из них осталась неиспользованной. Аккумулятор для нашей машины «Жигули», Предыдущий вышел из строя, возможно, естественным образом, хотя в свете последующих событий в этом можно сомневаться. И раньше, с лета, когда Люся перегнала машину из Москвы, с ней происходили некоторые странные вещи. 19-го мы ездили в город без каких-либо происшествий, без наездов на доски с гвоздями, как мы уверены. А на другой день утром сразу в двух шинах оказались проколы. Пришлось везти колеса на станцию техобслуживания на такси. К 20 октября мы решили, что откладывать отправку телеграмм Брежневу и Александрову больше нельзя. 21 октября утром я отправил эти телеграммы. В них был назван срок начала голодовки – 22 ноября 1981 года, за день до приезда Брежнева в ФРГ. Мосты были сожжены. Конечно, у КГБ все еще была в оставшийся месячный срок возможность мирного исхода, но они избрали другое. Уже через два дня после отправки телеграмм мы получили выразительный сигнал – у нас украли автомашину. Все обстоятельства и последующие события с ней связаны показывают абсолютно однозначно, что это сделал КГБ. Во время поездки вышел из строя совершенно новый аккумулятор. Возможно, было сломано еще что-то. Таксист, которого мы попросили нам помочь, не мог завести машину от своего аккумулятора. Мы поставили закрытую машину во двор школы по совету бывшего директора, который заверил меня, что ничего плохого не случится. Через полчаса машина была украдена. В школе в тот день еще шли занятия. Два работника школы, как потом выяснилось, в это время стояли на улице и якобы ничего не видели. Может, их запугали? Машина – большая ценность в наших и вообще в советских условиях. Но все же удивительно. Если КГБ рассчитывал, что можно заставить нас при помощи кражи машины изменить какие-либо существенные наши планы, тем более в таком деле, в котором мы решились на крайнюю меру – голодовку, несомненно, это было выражение отношений. Потом оказалось, что с кражей, видимо, связывались и какие-то тактические планы. Может, они возникли по ходу дела. В начале ноября, в связи с истечением полугодового срока после отказа, Лиза вновь послала заявление в АВИР, приложив документ о заочном браке. 16 ноября ее вызвали в АВИР. Внешний повод был незначительным. С нее опять потребовали справки из дома управления и от родителей. Когда Лиза заявила, что справки от родителей не будет, инспектор ушла из комнаты, долго отсутствовала и, вернувшись, согласилась обойтись без справки. Это мы расценили как хороший признак. КГБ, возможно, готовил себе запасной путь отступления. 15 ноября Люся поехала в Москву последний раз перед голодовкой. В ее отсутствие неожиданно приехал мой дальний родственник Саша Бабулев, муж Клавиной сестры. До этого он никогда не приезжал в Горький, да и в Москве мы виделись раз в несколько лет. Конечно, он приехал отговаривать меня от голодовки. Пустили его ко мне без всяких трудностей. Я не исключаю даже, что его приезд был явно или неявно санкционирован КГБ, но и не утверждаю этого. Аргументы Саши Бабулева были заимствованы из недели. Он, в частности, говорил, что я нарушаю права родителей Лизы, которые, наоборот, вполне вправе не пускать за рубеж свою совершеннолетнюю дочь. Голодовку он называл совершенно безнадежной и добавлял, что детям, имея в виду только детей от первого брака, нужен живой отец, а не мертвый. Опасаясь, что во время голодовки КГБ будет использовать естественное волнение моих детей в своих целях, я послал им телеграмму, в которой настаивал, чтобы они не приезжали ко мне во время голодовки без Лизы. В противном случае я не могу их пустить. Я рассчитывал при этом, что они поймут и причину моей телеграммы, и ее острую форму, рассчитанную на двойное прочтение и детьми, и КГБ. Люся в Москве в неделе, предшествовавшей голодовке, столкнулась с тем, что многие знакомые и друзья, в особенности многие инакомыслящие, не одобряют и не понимают нашего решения. Хотя содержание и форма аргументов при этом были иными, чем у Саши Бабулева, но в основном мысль, что голодовка совершенно неправильное дело, была той же. Уже после окончания голодовки я получил два письма, написанные ранее, от Револьта Пименова и Петра Григорьевича Григоренко, в которых они резко возражали против голодовки. О других письмах и телеграммах с возражениями, которые пришли во время голодовки, я рассказываю ниже. Люся передала мне перед голодовкой слова Лидии Корнеевны Чуковской. «Я не думала, что Андрей Дмитриевич может быть таким жестоким». Я не понял, что означали эти слова. Может быть, Лидия Корнеевна имела в виду те волнения, которые выпали на долю наших близких и друзей. Я могу сказать, что в этом смысле наше решение было действительно трудным, но от этого не становилось менее неизбежным. Среди тех, кто особенно энергично возражал против голодовки, оказался и Феликс Красавин. Он неоднократно, ссылаясь на свой лагерный опыт, и до, и во время голодовки всячески подчеркивал ее бессмысленность, КГБ ни за что не отступит, и нашу неминуемую гибель. За 10-12 дней до начала голодовки мы встретились с ним у Хайновских, я выше писал об этой семье. Феликс рассказал о состоявшейся у него беседе с его куратором из КГБ. Куратор, фамилию Феликс назвать отказался, по его словам сказал, что в результате голодовки погибнет Сахаров, и именно это является целью его жены, которая таким образом хочет избавиться от ставшего ей уже ненужным мужа, и, подразумевалось, уехать в США. Ему, Феликсу Красавину, во время голодовки делать у Сахаровых нечего, ходить туда ему запрещено. Мы поняли это как угрозу КГБ убить меня, без свидетелей, и свалить вину за это на Люсю. Замечу, что во время голодовки, пока мы были в квартире, Феликс беспрепятственно заходил к нам и продолжал свои уговоры. Во время одного из таких визитов он сказал, что он понимает, после нашей гибели и ему останется недолго жить. КГБ уберет его как ненужного свидетеля. В беседе Феликса с куратором была и такая вскользь фраза. «У Сахарова, кажется, пропала машина. Возможно, ее жена спрятала или перегнала в Москву. Ну, к весне машина, наверное, найдется». Опять намеки, компрометирующие Люсь. Постараюсь сформулировать возражения оппонентов голодовки. Очень многие, в их числе Григоренко в упомянутом письме и другие, считали, что я в силу своего особого положения в правозащитном движении, у других это была наука или защита мира, или еще что-то столь же общее и «великое» в кавычках, не имею права рисковать своей жизнью, идти почти на неминуемую гибель ради столь незначительной цели, как судьба моей невестки. Потом в сатирической форме эту мысль отразил в одном из своих произведений Зиновьев. Григоренко писал о репрессиях на Украине, действительно ужасных, и завершал свое письмо категорически. «Вы совершили большую ошибку и должны ее исправить, прекратив голодовку». Пименов в особенности делал упор на то, что семейное личное счастье Алеши и Лизы, он писал «счастье, мучение, ссориться, мириться, валяться в постели. Не может быть куплено ценой страданий великого человека, то есть моих». Кроме того, у Пименова была совсем странная идея, что победа над властями никогда не бывает бесплатной. Всегда потом они в чем-либо берут реванш. Как пишет Пименов, в полицейских делах действует своего рода закон сохранения. Объясняя этот тезис, он пишет, что за уступкой, когда Брежнев отпустил Буковского, Пименов в посланном по почте письме вместо указания фамилии цитирует несколько слов из стишка «Обменяли хулигана на Луиса Карвалана». Вскоре был взят реванш Орловым и Щаранским. Первая часть аргументации носит общий характер, ответ на нее я попытаюсь дать чуть дальше или вообще ответа не требуется. А относительно закона сохранения – если бы дело обстояло так, то любая борьба с беззаконием всегда была бы вредной. Мне кажется, что жизнь по своим причинным связям так сложна, что прагматические критерии часто бесполезны и остаются моральны. Потом, уже много после голодовки, Пименов признал, что он был неправ в своих возражениях. Особенно было плохо то, что многие наши друзья-диссиденты направили свой натиск на Лизу и до начала голодовки, и даже когда мы ее уже начали, заперев двери в буквальном и переносном смысле. Лиза якобы должна предотвратить или потом остановить голодовку, ведущуюся ради нее. Это давление на Лизу было крайне жестоким и крайне несправедливым. Должно было быть ясно, что Лиза никак не влияла на наше решение и не могла повлиять. Что же касается того, что голодовка велась ради Лизы и Алёши, то и это верно только в очень ограниченном смысле. С более широкой точки зрения, голодовка была необходимым следствием нашей жизни и жизненной позиции, продолжением моей борьбы за права человека, за право свободы выбора страны проживания, причем, и это очень существенно, в деле, за которое с самого его возникновения и я, и Люся несем личную ответственность. Вот, собственно, я и ответил сразу всем своим оппонентам. Я свободно принял решение о голодовке в защиту Буковского и других политзаключенных в 1974 году. Тогда мало кто возражал. Сейчас наши основания к голодовке были еще более настоятельными, категорическими. Еще несколько замечаний. В возражениях некоторых оппонентов я вижу нечто вроде культа личности. Быть может, правильнее будет сказать потребительское отношение. Гипертрофируется мое возможное значение. При этом я рассматриваюсь только как средство решения каких-то задач, скажем, правозащитных. Бросается также в глаза, что оппоненты обычно говорят только обо мне, как бы забывая про Люсю. А ведь мы с Люсей голодали оба, рисковали оба, оба не очень здоровые, не молодые и еще неизвестно кому труднее. Решение наше мы приняли как свободные люди, вполне понимая его серьезность, и мы оба несли за него ответственность, и только мы. В каком-то смысле это было наше личное, интимное дело. Наконец, последнее, что я хочу сказать. Я начал голодовку, находясь на дне Горьковской ссылки. Мне кажется, что в этих условиях особенно нужна и ценна победа. Вообще-то победы так редки. Ценить надо каждую.